Короткие рассказы для детей. История 96. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Послание к евреям. 13 глава, 17 стих. Вот одна история, которую написал Мартин Лютер. Плыла по воде собака с куском мяса во рту. Вдруг она увидела в воде свое отражение. Если смотреть в воду, то можно увидеть свое отражение, потому что вода, как зеркало, все отражает. Собака подумала, что там еще один кусок мяса, и хотела его схватить. Тут кусок, который она держала, пошел ко дну, и она таким образом потеряла оба куска, и настоящее мясо, и его отражение. Когда учитель рассказал эту историю в классе, ну и смех уже было. Но учитель объяснил им значение этой притчи. Надо всегда довольствоваться тем, что Бог нам дает. Кто хочет всем владеть, тот теряет в конце концов и то, что имеет. Поэтому, дети, не будьте жадными и завистливыми. Учитель прочитал еще стих из Библии. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Так написано в первом послании к Тимофею, в 6 главе, с 9 по 10 стих. Давайте мы будем молиться и благодарить нашего Отца Небесного за то, что Он дает нам хлеб на каждый день, и мы имеем от Него все, что у нас есть. Не будем сребролюбивыми, но будем довольствоваться тем, что мы имеем.